25. Лариса. Врач выдал Кантемиру длиннющий список рекомендаций, среди которых значилась элиминация сильных аллергенов, домашних животных, растений и прочего. Поэтому от греха подальше Лариса решила поставить искусственную, а не живую елку. Она возилась с пластиковыми ветками, наверное, целый час, хотела сделать сюрприз. В итоге получилось очень даже ничего. Изумрудная красавица из Ашана доставала почти до потолка, а на расстоянии 3 шагов под завесами мишуры и мигающих огоньков почти не отличалась от настоящей. Для пущего эффекта Лариса распылила освежитель воздуха новогодний с нотками ели и корицы. Кантемир лежал на диване и наблюдал за перемигиванием лампочек из-под полуопущенных век. Набирался сил перед премьерой после больницы. Лариса знала, что он ей благодарен. Благодарен за помощь в последние несколько недель и за все те годы, что она была рядом. «Какую тебе погладить?» Лариса держала в вытянутых руках 2 рубашки на выбор, бордовую и цвета хаки. Кантемир слегка повернул лицо и скривился в жалобной гримасе. «Болит. Давай, может, еще таблетку? Ну, болгарскую». «У меня от них ноги ватные, и голова совсем не соображает. Как я буду представлять спектакль?» «Ну и как ты планируешь в таком состоянии выйти на сцену?» Лариса сказала это лишь со слегка наигранным раздражением. На самом же деле она была с Кантемиром бесконечно терпелива. Рассудила, что бордовая будет смотреться эффектнее, и аккуратно расправила рукав на гладильной доске. Много лет Лариса сопровождала Кантемира на всевозможных премьерах и фестивалях по всей России. Кантемир веселел на глазах. Снова ставил спектакли и покрикивал на актеров, как в былые времена. Собирал тусовки в маяке и дома. Лариса чувствовала, что по-настоящему нужна Кантемиру и не требовала ничего для себя. Да, они не спали вместе, но все же Кантемир стал ей ближе, чем муж, с которым секс еще иногда случался. А потом Машка уехала в Москву. Плюс Генка решил вдруг ни с того ни с сего вернуться к академической карьере, сел дописывать диссертацию, пропадал в своем кабинете сутками, превратился чуть ли не в домового, и Лариса все дольше задерживалась в столице. Стала для Кантемира незаменимым организатором, прокачала навыки на фестивалях в городе Б. Она контролировала подачу заявок в Минкульт, следила за графиком репетиций и интервью, вела деловую переписку и даже занималась бытом режиссера. Каждый раз, прилетая в столицу, она все собиралась позвонить дочери, возможно, поделиться тем, что происходит у нее в жизни, а то и обсудить Марту. Все-таки Машка уже взрослая, но почему-то вспоминала о дочке, только поднимаясь по трапу в самолет, вылетающий в город Б. А 5 месяцев назад болезнь Кантемира вернулась. Лариса сразу решила перебраться в Москву насовсем. В этот раз прогнозы врачей были совсем уж мрачные. Однажды вечером, сидя в квартире Кантемира на Ленинском, они смотрели что-то по культуре и пили чай с турецкой пахлавой. Они давно уже вели образ жизни пожилой пары, что провела вместе долгие-долгие годы. «Знаешь что?» — сказал Кантемир, откладывая кусочек липкого лакомства. «Я ведь скоро умру». «Ну что ты опять начинаешь?» Лариса направила пульт на телевизор, отключив звук. «Да подожди ты. Я к чему? Скоро помру, а так и не дал тебе никакой роли». Кантемир поежился. С тех пор, как случился рецидив, он все время мерз. «Я бы хотел увидеть тебя на сцене в моей новой постановке «Заговора чувств». Ты еще вполне можешь сыграть Валю. У меня на роли Бабичева и Кавалерова возрастные актеры». Лариса задумалась. Раньше ничто не смогло бы сделать ее более счастливой. Но это стало бы дополнительным стрессом для Кантемира. «Если ты поставишь меня на роль Вали, критики поднимут тебя на смех. Во-первых, я уже старовата, А во-вторых, все считают, что я твоя любовница. Напишут, совсем из ума выжил. Я оценю, правда. А что, если мне действительно некого ставить на роль Вали? М? Недовольно пробурчал Кантемир. Ну, ты скажешь тоже. Вон у тебя Ревенко, Андреева. Уж что-что, а молоденькие хорошенькие актрисы у нас никогда не были дефицитом. Но послушай, у меня идея. Когда-то в молодости я уже играла в заговоре чувств. И есть одна прикольная штука, которой можно оживить антракт. И вот в антракте премьерного показа Лариса стояла с подносом у входа в партер, предлагая зрителям попробовать колбасу, якобы изобретенную Бабичевым. Так же, как 25 лет назад в Амурском драмтеатре. Только в этот раз Лариса была счастлива. Во-первых, она все-таки сыграла крошечную роль в одном из самых модных театров столицы. Во-вторых, Кантемир был доволен первым действием. Он совершенно забыл про боль, лучился энергией и в бордовой рубашке смотрелся великолепно. Спектакль обязательно станет хитом сезона. В-третьих, впервые за долгие годы позвонила сестра. Она выходит замуж, приглашает на свадьбу. Как хорошо было бы зарыть топор войны. Как же Лариса рада за Любу. И что им было делить? Из-за чего они враждовали? «Мам!» — Машка теребила в руках программку. «Доча, привет! Извини, сейчас. Угощайтесь, пожалуйста, колбасой от Бабичева. Слушай, давай, может быть, после спектакля на кофеёк поболтаем?» Дочка смущенно озиралась по сторонам, косилась то на портреты актеров в простенках, то на круглые настенные часы. «Слушай, мам, сегодня никак, мне еще перевод сдавать. В следующий раз, ладно? Возьмите вот еще два кусочка». «Ну, ладно. Ну, ты хоть позвони матери». «Хорошо, да, позвоню». «Колбаска от Бабичева». «Обещаешь?» «Да, мам. Поздравляю с премьерой». И Маша решительно зашагала прочь. Дочка выросла настоящей красавицей. Высокая, стройная. Зря Лариса все время сравнивала ее с Мартой. Наблюдая, как Маша ищет по карманам номерок, Лариса ощутила укол в сердце. Можно ли еще все исправить? Подружиться? Общаться на равных? Для начала стоило бы, конечно, перестать беречь секреты, в которых виноват муж. «Колбаска от Бабичева! Угощайтесь!» Из-за служебной двери выглянул Кантемир и игриво подмигнул.